Глава 57. Выкусите. Не прошло и минуты, как входная дверь настежь распахнулась, стукнувшись ручкой об стену. Я выскочила в прихожую, пугаясь на этот раз уже по-настоящему. Довольный до нельзя Бриз помахал в воздухе скрученным в трубочку, видимо, приказом, так как с одного конца свисала толстая нить с красной сургучной печатью и довольно ощерился. «Теперь мы имеем право перевернуть здесь абсолютно все». «Ужас! Если до этого был легкий обыск, а наверху полнейший кавардак, так что же будет уже после этого?» «Ужас! Если до этого был легкий обыск, а наверху полнейший кавардак, то что же будет уже после этого?» Я решила остаться в гостиной, как и несколько часов назад, только приближаться к камину уже не рискнула, чтобы не вспыхнула юбка. Увидев подпалины на ступенях, а также на полу, Бриз брезгливо поморщился. Что здесь было? Полена выкатилась горящая, а потом я огонь разжигала. Старший хранитель закатил глаза и презрительно фыркнул. Идиотина безрукая! И обыск начался. Срывались занавески и портьеры, переворачивались шкафы, отбивались ножки у стульев и столов. То, что творилось в доме, словами не передать. Словно вражеская конница пронеслась на всех парах, переколотив все, что под копыта попало. Даже владея я бытовой магией, не смогла бы восстановить сломанное, разбитое и разорванное, валяющееся теперь почти ровным слоем на полу первого и второго этажей. На кухне все разворотили капитально. Мешки с крупами оказались выпотрошенными, все бутыли опустошены, погреб вскрыт, не пожалели и аптечку. Вся эта вакханалия продолжалась до глубокой ночи. Мне лишь дважды позволили посетить уборную, обыскав ее и меня перед тем, как вошла, а затем после. Даже на кухню не пустили, развернув прямо на пороге. Хорошо, что догадалась до этого жажду утолить водой из-под крана в рукомойнике. Бриз не придумал ничего лучше, как под конец обыска приказать притащить меня наверх, чтобы показала, в каких вещах уезжал Эйден и что при себе имел. Даже не помню, как смогла посреди этого бедлама отыскать хоть что-то. Куртка в итоге нашлась в углу комнаты под горой досок, бывших еще сегодня утром тумбочкой. Остальная одежда так и оставалась все это время сброшенной на полу ванной. Даже удивительно, что ванну на мелкие кусочки не разбили. Сумка обнаружилась в библиотеке, пострадавшей меньше всего. Все книги попросту свалили на пол, предварительно перетряхнув. Но выглядело все просто чудовищно. Перевернув сумку вверх тормашками, Бриз поймал выпавшую из нее книгу и быстро пролистал, а захлопнув, громко рассмеялся. «Надо же!» «Основы, порядок и кодекс Инквизиции. Как символично! Вот только вряд ли Марлею помогли эти знания». «Так вот она, та самая книга, которой не хватало в библиотеке». «Ты что-то сказала?» — иронично улыбаясь мне, произнес старший хранитель. «Господин Марлей наказывал поддерживать чистоту и порядок в его отсутствии, и в библиотеке одной книги на полке не хватало. Наверное, это была она». «Ну, точно идиотка!» — закатил глаза Бриз. «Ее хозяин на допросе в Инквизиции, а она все о порядке трясется». «Воистину, служанка. Только и умеет что убираться. На большее мозгов не хватает». А потом меня снова увели вниз. Честно говоря, даже не знаю, как у меня хватило на все это сил. Видимо, до сих пор отголоски адреналина после стычки с Роуром в крови бурлили. Наконец инквизиторы закончили и покинули дом, возглавляемые крайне недовольным Бризом. Последнее, на что меня хватило, кое-как запереть почти сорванную с петель входную дверь и довести свое тело до гостиной. Я бы с удовольствием прикорнула на диванчике, только вот от него осталось лишь две половинки со вспоротыми сиденьем и спинкой. Так как Роур уже не контролировал огонь в доме, а руки теперь слушались меня плохо, то разводить огонь у себя не решилась, чтобы потом опять не зажигать в гостиной. Поэтому кое-как приволокла остатки своего выпотрошенного матраса и пристроила подальше от камина, но так, чтобы и искры не попадали, и тепло дотягивалось. А вот что делать дальше, даже не представляю. Уже через сутки нужно будет сменить бинты, а мазь вместе с настойкой были безжалостно вылиты в раковину. Даже плиту раскурочили, и придется питаться только теми продуктами, которые можно не готовить. Были бы руки целы, можно было бы в камине что-нибудь изобразить, а так разве что картошку печеную. Утро началось в обед, и то только потому, что банально не хватало сил заставить себя встать раньше, ни моральных, ни физических. Пусть это был не мой дом, но ощущения были такие, словно разрушили созданное моими руками. Уничтожили, растоптали, в душу плюнули. Под ногами хрустел мусор, бывший еще совсем недавно мебелью, посудой. В солнечных лучах, которым раньше препятствовали портьеры и тюль, кружились мелкие ворсинки пуха. Такое чувство, что попало в дом, переживший многократную бомбежку, после того, как его покинули в спешке хозяева. При виде этого ужаса хотелось просто плакать. Кое-как я все-таки смогла спуститься в подпол и найти незатоптанный кусок колбасы и уцелевший огурец. Все остальные продукты были безжалостно уничтожены, будучи раздавленными сапогами инквизиторов. Но хуже всего было то, что деньги, которые оставлял мне Эйден, исчезли. Думаю, остальные сбережения, если таковые и хранились в доме, тоже бесследно испарились в процессе обыска. Повторять свой последний опыт с голодовкой не хотелось, но и приготовить что-то попросту не могла. Нечем, нечего и не на чем. Действие заживляющей мази от ожогов постепенно сходило на нет. Все лекарства были безжалостно вылиты инквизиторами, а пузырьки и бутылочки разбиты. Даже травяные сборы рассыпаны и перемешаны между собой. Мне никогда не собрать их снова. Эйден рассказывал только, какой сбор, в каких случаях использовать, а Роур теперь далеко. Но я не жалею, что отправила из дома элементаля такой ценой. Да, он в силу своей природы способен погасить излучение от артефакта, но самого его, тем не менее, можно обнаружить по остаточному фону его силы. После того, что инквизиторы сделали с домом, боюсь даже представить, что сотворили бы с Саламандром. Порубили на части, топили в воде до тех пор, пока в нем не погасла бы последняя искра. Да, Роур меня выводил из себя периодически, но зла ему не желала. Зато инквизиторы остались с носом, особенно этот противный старший хранитель Брис. Кое-как набрала пригодных к употреблению продуктов и сложила на кухне. К счастью, из всех запасов мяса каким-то чудом уцелела часть курицы, с которой я погнутым ножом смогла стесать мякоть и, посолив почти чистой солью, завернуть в платок. Если повезет, то дней через 5 будет вяленое мясо. Если нет, отправится вместе с другими продуктами на помойку. Увы, мусорный бак, утилизирующий без остатка отходы, также потерял свои свойства. Пришлось в несколько заходов выносить испорченные продукты на свалку через 2 квартала. Там стояли подобные баки для общего пользования. На остальную уборку у меня попросту не хватило возможностей. Главное, что дом не пропахнет душком портящейся пищи. Остальное вторично. Наверное. На свою импровизированную лежанку я упала совершенно без сил и долго пристраивала горящие руки, чтобы боль ощущалась поменьше. А потом провалилась в какое-то тягучее полузабытие, потеряв счет времени. Где-то на задворках сознания услышала, как вдалеке хлопнула дверь, а затем в гостиную кто-то вошел, но я даже пошевелиться не могла. «Жива!» — раздался тихий голос. Меня подхватили на руки и куда-то понесли.